Глава 2. Ненасилие имеет расистский характер. Я не хочу обмениваться оскорблениями, поэтому использую термин «расистский» только после тщательного анализа. Ненасилие является в современном контексте изначально привилегированной позицией. Помимо того факта, что типичный пацифист, как известно, является белым представителем среднего класса, пацифизм как идеология происходит из привилегированной среды. Он игнорирует то, что насилие уже здесь, что насилие является неизбежной, неотъемлемой, структурной частью существующей социальной иерархии, и то, что подвержены ему в первую очередь именно цветные. Пацифизм предполагает, что белые обыватели, не знающие нужды в удовлетворении всех своих базовых потребностей, могут советовать угнетенным, многие из которых имеют другой цвет кожи, терпеливо страдать от насилия, немыслимого для советчиков, до тех пор, пока большой белый отец не снизойдет до рассмотрения требований движения или пацифисты не достигнут, наконец, пресловутой критической массы. Цветные во внутренних колониях США не могут защитить себя от полицейского насилия или экспроприировать жизненно необходимые ресурсы, чтобы освободиться от экономического рабства. Они должны подождать, пока достаточное количество экономически привилегированных цветных домашних рабов в терминологии Малькольма Икса и сознательных белых людей соберутся вместе, возьмутся за руки и споют песни. Тогда, как они верят, конечно же, произойдут перемены. Народы Латинской Америки должны молча страдать, как настоящие мученики, пока белые активисты в США свидетельствуют и пишут в Конгресс. Народ Ирака не должен сопротивляться. Только если они останутся мирным населением, их смерти будут сосчитаны и оплаканы белыми активистами движения «За мир», которые когда-нибудь созовут настолько большую акцию протеста, что она остановит войну. Коренным народам нужно еще немного подождать, скажем, еще лет 500. Под гнетом геноцида, постепенно вымирая на периферии, куда они вытеснены до тех пор, пока... Ну, правда, сейчас они не в приоритете, так что, возможно, им нужно организовать митинг другой, чтобы привлечь внимание и сострадание власть имущих. Или, может быть, им устроить забастовку? Выбрать тактику несотрудничества по рецепту Ганди? Но погодите-ка, большинство из них и так безработные и не сотрудничают с системой и полностью исключены из ее функционирования. Сторонники ненасилия заявляют, что индейцы могли отбиться от Колумба, Джорджа Вашингтона и других мясников геноцида сидячими забастовками, что бешеный конь, это вождь племени, используя насильственное сопротивление, стал частью цикла насилия и был таким же плохим, как генерал Кастер. Ненасилие утверждает, что африканцы могли остановить работорговлю голодовками и петициями, и что восставшие могли ничуть не лучше захватчиков, и что восставшие были ничуть не лучше захватчиков, что восстание как форма насилия вело к большему насилию, и таким образом сопротивление вело к большему порабощению. Ненасилие отказывается понять, что оно работает только для привилегированных людей, чей статус защищен насилием, поскольку они являются виновниками насильственной иерархии и получают от нее выгоду. Пацифисты, очевидно, догадываются, хотя бы подсознательно, что ненасилие является абсурдно привилегированной позицией. Но поэтому они часто манипулируют расовой проблематикой, избирательно вырывая подходящих цветных активистов из целого исторического контекста и используя их как проповедников ненасилия. Ганди и Мартин Лютер Кинг превращаются в представителей всех цветных. К их числу причисляли и Нельсона Манделу, пока до белых пацифистов не дошло, что Мандела использовал ненасилие точечно, и что в реальности он был вовлечен в такие виды освободительной деятельности, как взрывы и подготовка вооруженного восстания. Даже Ганди и Кинг соглашались, что необходимо поддерживать вооруженные освободительные движения, в данном случае палестинские и вьетнамские, соответственно, там, где нет ненасильственной альтернативы, явно ставят цели выше конкретной тактики. Но преимущественно белые пацифисты наших дней стирают эту часть истории, создавая для себя тот образ ненасилия, который соответствует их уровню комфорта, не стесняясь при этом примерять мантию Кинга и Ганди. Складывается впечатление, что если бы Кинг, изменив внешность, пробрался на один из этих пацифистских митингов, его лишили бы слова. как он подчеркивал, не только среди расистов и ретроградов, но даже среди тех белых, кто считает себя просвещенными, похоже, распространилась болезнь. Прежде всего, я имею в виду странное поведение советующих «погодите» и уверяющих в том, что они сочувствуют нашим целям, но не могут поддержать методы прямого действия, которыми мы добиваемся своих целей. Меня удивляют люди, относящиеся с непонятной отеческой покровительностью и смеющие чувствовать себя вправе устанавливать время для освобождения другого человека. Последние годы, должен отметить, я ужасно разочарован в таких умеренных белых. Я склонен думать, что они являются большим камнем преткновения для изменения положения негров, чем члены Совета белых граждан или ку-клукс-клановцы. Необходимо добавить, что привилегированные белые люди сыграли ключевую роль в придании таким активистам, как Ганди и Кинг, лидерских позиций на национальном уровне. Среди белых активистов и по неслучайному совпадению среди российского правящего класса марш на Вашингтон эпохи борьбы за гражданские права ассоциируется прежде всего в основном с речью Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Концепция Малькольма Икса, чуждая сознанию большинства белых, но имевшая как минимум не меньшее влияние на черных, прозвучала в его критике руководства марша. Улица была заполнена простыми людьми. Это было стихийное движение. Оно до смерти напугало белого человека, напугало белую правящую верхушку в Вашингтоне. Я был там. Когда они поняли, что эта черная лавина идет на столицу, они позвали тех национальных негритянских лидеров, которых вы уважаете, и сказали им: «Отмените это». Кеннеди сказал: «Слушайте, это у вас далековато зашло». А старина Том в ответ: «Босс, я не могу остановить это, потому что не я это начал. Я говорю вам то, что они сказали». Они отвечали: «Я тут вообще ни при чем и уж точно не во главе всего этого». Они говорили: «Эти негры действуют сами по себе, они забегают впереди нас». И старый хитрый лис ответил: «Если вы тут ни при чем, я вас выдвину. Я поставлю вас во главе этого. Я это согласую, я буду это приветствовать». Вот что они сделали с маршем на Вашингтон. Они присоединились к нему, стали его частью, взяли под свой контроль. И когда они подмяли его под себя, он утратил свою воинственность. Он перестал быть злым, перестал быть жарким, перестал быть бескомпромиссным. Он даже перестал быть маршем, он стал пикником, цирком. Цирк и не более, с клоунами и всем прочим. Нет, это было предательство. Это был слив. Они так четко все контролировали. Они говорили этим неграм, когда заходить в город, когда останавливаться, какие знаки нести, какую песню петь, какую речь говорить можно, а какую нельзя. И, наконец, приказали им убраться из города до захода солнца. Конечным результатом марша стало инвестирование значительных ресурсов движения в абсолютно миролюбивые события. И это в критически важный момент. По выражению Байарда Растина, одного из главных организаторов марша, организация марша начинается с некрасивого предположения. Нам приходится принять как данность, что каждый участник обладает умом трехлетнего ребенка. Демонстрантам выдали заранее сделанные таблички с лозунгами, заранее одобренными правительством. Речи нескольких лидеров протеста, включая главу студенческого координационного комитета ненасильственных действий Джона Льюиса, были подвергнуты предварительной цензуре, изъявшей из них угрозы о вооруженной борьбе и критику правительственного закона о гражданских правах. В конце, как и описывал Малькольм Икс, всей толпе было приказано как можно скорее убраться. Хотя в общепринятой истории ему уделяется сравнительно мало внимания, Малькольм Икс был крайне влиятелен в среде черного освободительного движения, что признавалось как самим движением, так и правительственными силами, получившими задание это движение уничтожить. Во внутренней служебной записке ФБР в рамках своей контрразведывательной программы указывается на необходимость предотвратить явление черного мессии. По заявлению ФБР, именно Малькольм Икс мог стать таковым. На сегодняшний день он является мучеником движения. Тот факт, что Малькольм Икс был выделен ФБР как главная угроза, ставит вопрос о возможности участия государства в его убийстве. Бесспорно, что других черных активистов из непацифистской среды, определенных ФБР как особо эффективные организаторы, планировали устранить способами, включавшими в себя убийство. В то же время Мартину Лютеру Кингу дозволялось признание и влияние до тех пор, пока он не стал радикальнее, заговорил об антикапиталистической революции и стал выражать солидарность с вооруженной борьбой вьетнамцев. Фактически, белые активисты, особенно заинтересованные в минимизации роли насильственной и вооруженной борьбы, помогают государству в убийстве Малькольма Икса и подобных революционеров. Они делают чистую половину работы, сводя на нет память о нем и стирая его из истории. И несмотря на свои заявления об абсурдно преувеличенном почитании Мартина Лютера Кинга, хотя в движении за гражданские права было вообще-то еще несколько других людей, они похожим образом помогают убивать его. Хотя в случае Кинга скорее используется оруэлловский метод – убить, переформулировать и поглотить. Даррен Паркер, черный активист и консультант низовых групп самоорганизации, чья критика помогла и моему пониманию ненасилия, пишет: «Чистота, с которой критикуют Кинга, одна из самых неприятных вещей для большинства черных, потому что они знают, насколько его жизнь была сосредоточена на расовой борьбе. И когда ты сам читаешь Кинга, ты удивляешься, почему места, где он критикует белых, составляющие основную часть его речей и работ, никогда не цитируются». Так, наиболее неприятная для белых людей критика Кингом расизма тщательно избегается, а его шаблонный результат – рекомендации по оптимистичному, ненасильственному активизму повторяются до тошноты. Это позволяет белым пацифистам путем формального ассоциирования себя с непротиворечивым черным лидером извлекать выгоду из последнего, чтобы поднять авторитет своего ненасильственного активизма и избежать осознания расизма, присутствующего в их позиции. Пересмотр пацифистами истории с целью изъятия из нее примеров вооруженной борьбы против белого господства нельзя отделить от расизма, изначально свойственного пацифистской позиции. Невозможно заявлять о своей поддержке и тем более солидарности с цветными в их борьбе, когда неоспоримо важные группы, такие как «Партия черных пантер», «Движение американских индейцев», «Коричневые береты» и «Вьетконг», активно игнорируются в пользу гомогенной картинки антироссийской борьбы, признающей только те элементы, которые не противоречат сравнительному комфортному видению революции, предпочтительному для большинства белых радикалов. Заявления о поддержке и солидарности становятся особенно претенциозными, когда белые пацифисты разрабатывают правила приемлемых тактик и распространяют их на все движение, отрицая важность расового и классового происхождения, а также других факторов, обуславливающих контекст. Я не имею в виду, что белые активисты, чтобы быть антирасистами, должны некритически поддерживать любую возникающую азиатскую, латинскую, туземскую, черную группу сопротивления. Тем не менее, идея того, что мы все являемся частью единой, однородной борьбы, и белые люди в сердце империи могут указывать цветным и жителям неоколонии, как лучше сопротивляться, содержит евроцентристский универсализм. Люди, которых сильнее затрагивает система угнетения, должны быть на передовой линии против этого конкретного угнетения. Но пацифизм снова и снова порождает организации, движения белых людей, ведущих цветных вперед, к спасению, и освещают их путь, поскольку императив ненасилия подавляет элементарное уважение, заставляющее доверять людям освобождать себя самим. Каждый раз, когда белые пацифисты сталкиваются со случаем угнетения цветных, и восставшие среди этих цветных не разделяют используемую концепцию ненасилия, белые активисты ставят себя в положение учителей и поводырей, создавая ситуацию, от которой отчетливо веет колониализмом. Естественно, это во многом является следствием белизны, результатом общественного мировоззрения, широко пропагандируемого всем людям, определяемым обществом как белые. Воинственные белые активисты рискуют столкнуться с аналогичными проблемами и часто сталкиваются с ними, выражая неуважение цветным союзникам тем, что указывают им надлежащие, со своей точки зрения, ортодоксальные методы борьбы. Синоптики и другие воинственные белые группы 1960-х и 70-х годов совершили ужасную ошибку, заявив о своей поддержке черному освободительному движению, но отказывая в любой материальной помощи, отчасти из-за того, что считали себя авангардом движения, а черные группы – идеологическими соперниками. Другие белые организации, такие как «Движение в поддержку освобождения», использовали свою помощь для контроля над антиколониальными освободительными движениями, с которыми они, по собственным заявлениям, действовали солидарно, что уже весьма напоминает работу правительственной гуманитарной организации. Интересно, что даже среди воинственных белых активистов расизм порождает пассивность. Одной из проблем синоптиков было то, что они заявляли о своей борьбе плечом к плечу с черными и вьетнамцами, но это было лишь позерство. Они совершали безвредные символические взрывы и воздерживались от акций, которые могли бы подвергнуть риску их собственной жизни. Сегодня ветераны этого движения не мертвы и не заключены в тюрьмы, кроме трех жертв случайного взрыва во время изготовления бомб, а также тех, кто оставил синоптиков, чтобы сражаться вместе с членами Черной армии освобождения. Они ведут комфортную жизнь университетских работников и квалифицированных специалистов. Действия сегодняшних воинствующих белых анархистов в Северной Америке демонстрируют схожие тенденции. Многие из их наиболее шумных представителей смотрят свысока на освободительную борьбу своих современников, осуждая тех за неанархичность вместо того, чтобы поддержать их наиболее антиавторитарные элементы. Получается, что эти закаленные и диванные анархисты не могут найти настоящего и опасного сопротивления, достойного их поддержки, продолжая заниматься воинственным позерством и беспощадной идеологической казуистикой. Система господства белой расы карает сопротивление цветных гораздо жестче, чем сопротивление белых. Даже мы, белые активисты, осознавшие динамику расизма, находим трудным отказаться от предоставленной ей привилегии, гарантированной обществом безопасности. И, соответственно, те, кто бросает прямой вооруженный вызов белому господству, пугают нас. Мумия Абу Джамаль пишет: «Восхваление и почести борцам за освобождение черных конца 20 века воздали ветеранам движения за гражданские права, символом которых стал мученик, преподобный доктор Мартин Лютер Кинг. Вознесенный белыми и черными элитами до высоты общественной приемлемости, призыв доктора Кинга к христианскому терпению и его доктрина подставления другой щеки успокаивала психику белых. Для американцев, выросших в комфорте, доктор Кинг был прежде всего безопасен. Партия черных пантер была антитезой доктору Кингу. Она не была группой активистов за гражданские права, но осуществляла человеческое право на самооборону. Партия черных пантер вызывала у белых американцев множество разных чувств, но безопасность не была одним из них». Белые пацифисты и даже буржуазные черные пацифисты боятся полного крушения системы, основанной на господстве капитализма и белых. Они проповедуют ненасилие людям, живущим на дне расовой и экономической иерархии именно потому, что ненасилие неэффективно, и любая революция, устроенная этими людьми, при условии ее ненасильственности, не сможет полностью лишить белых и богачей их привилегированных позиций. Даже то крыло ненасильственного движения, которое стремится ликвидировать государство, пытается это сделать путем его трансформации и перевоспитания людей, находящихся у власти. Получается, что ненасилие требует попыток активистов повлиять на структуру власти, а для этого необходимо с ней контактировать. Благодаря такой необходимости привилегированные люди, имеющие лучший доступ к власти, всегда сохраняют контроль над любым движением, исполняя роль привратников и посредников, позволяющих массам говорить истину царям. В ноябре 2003 года активисты Организации надзора за школой Америк SOWWATCH устроили дискуссию, посвященную проблеме угнетения, на своем ежегодном пацифистском митинге перед военной базой Форт Беннинг, где размещается школа Америк, школа военной подготовки, тесно связанная с нарушением гражданских прав Латинской Америки. Организаторы дискуссии с трудом сумели заставить участников, белых представителей среднего класса, статистика показывает, что таков контингент на очевидно ненасильственном митинге, сосредоточиться на динамиках угнетения внутри организации и среди активистов, связанных с антивоенной деятельностью SOWWATCH. Вместо этого участники дискуссии, особенно старшие, белые, самопровозглашенные борцы за мир, продолжали обращаться к формам угнетения, практикуемым некой внешней силой – полиции, наблюдающей за митингом, или военным, подавляющим народ в Латинской Америке. Было очевидно, что самокритика и самосовершенствование нежелательны. Предпочтительнее было сосредоточиться на чужих грехах, подчеркивая этим свою уязвимость и моральное превосходство перед силами государственной власти. В конечном счете, несколько старых цветных активистов, посетивших дискуссию, смогли привлечь внимание к проблеме расизма в среде самого движения противников школы Америк, из-за которой оно не может рассчитывать на большую поддержку со стороны непривилегированных групп населения. Возможно, самой острой критикой замеченного ими проявления расизма стало обвинение организации в исповедуемом ей пацифизме. Речь шла о привилегированном комфортном активизме белых пацифистов. Был подвергнут резкой критике несерьезный, развлекательный, праздничный характер протеста, его претензии на революционность и вообще на то, чтобы быть протестом. Одна черная женщина была особенно возмущена случаем, произошедшим с ней, когда она садилась в автобус, едущий на митинг к Форт Беннинг вместе с другими активистами, противниками школы Америк. В разговоре с белым активистом она заявила, что не поддерживает практику ненасилия. Собеседник ответил ей, что она ошиблась автобусом и не принадлежит к протесту. Когда я сослался на эту историю и на другую критику со стороны цветных во время дискуссии по рассылке бывших заключенных, связанных с SOWWATCH, абсолютно добровольно сидя в тюремные сроки, не превысившие 6 месяцев, они взяли себе гордый титул узников совести. Одна белая пацифистка написала мне в ответ, что была удивлена, как эта черная женщина может быть идеологически против ненасилия, несмотря на Мартина Лютера Кинга и наследие движения за гражданские права. Прикрываясь частым и манипулятивным использованием в качестве номинальных лидеров прирученных цветных представителей, пацифисты следуют тактическим и идеологическим стандартам, сформированным почти исключительно белыми теоретиками. Хотя революционному активисту не так-то просто найти у белых теоретиков что-нибудь о методах ненасильственной борьбы. Учителя пацифизма, наоборот, по преимуществу белые. Например, Дэвид Деллинджер, братья Берриганы, Джордж Лейки, Джин Шарп, Дороти Дэй и Джим Маст. Статья в поддержку пацифизма, опубликованная в подходящем для этого месте журнале The Nation, размахивает именем Ганди как флагом, но для обозначения четкой стратегии цитируются в первую очередь белые ученые и активисты. Другая статья по ненасилию, рекомендованная пацифистским борцом против школы Америк, всем не пацифистским активистам, сомневающимся в стратегической глубине пацифизма, опирается исключительно на белые источники. Книга, популярная среди пацифистов США, заявляет, что Америка чаще выступала в роли учителя, чем в роли ученика ненасильственного идеала. Пацифистам неплохо было бы присмотреться к цвету насилия. Когда мы говорим о беспорядках, кого мы себе представляем? Белые активисты, уничтожающие собственность в рамках гражданского неповиновения, еще могут втиснуться в этот образ, обычно не теряя при этом защитного покрова не насилия. Напротив, цветные, вовлеченные в политически мотивированное уничтожение собственности, если не удерживаются в строгих рамках протеста, организованного белыми активистами, то изгоняются в мир слепого насилия. Их отказываются рассматривать как активистов и признавать их сознательность. Расизм судебной системы – важного насильственного компонента нашего общества, который, однако, пацифисты редко избирают целью своих протестов, оказал глубочайшее влияние на психику американцев. Насилие и преступление являются почти взаимозаменяемыми понятиями. Представляете, насколько пацифистам комфортно использовать терминологию статической морали, например, правосудие как свою собственную. И основной целью обеих концепций является возложение вины. Как преступники заслуживают подавления и наказания, так и люди, использующие насилие, заслуживают неизбежных кармических последствий. Это основа позиции пацифистов. Они могут отрицать свою веру в то, что каждый заслуживает быть объектом насилия. Но неизменным аргументом, обычным для пацифистов, является тот, что революционеры не должны использовать насилие, поскольку тогда у государства появится возможность легитимизировать насильственные репрессии. Хорошо. А против кого легитимизируются эти насильственные репрессии? И почему те, кто заявляет, что они против насилия, не пытаются их делегитимизировать? Почему ненасильственные активисты пытаются изменить общественную мораль и ее взгляд на военное угнетение, но принимают мораль репрессий как естественную и неприкосновенную? Эта идея неизбежных репрессивных последствий воинственного подхода переходит от лицемерия к прямому обвинению жертв и одобрению репрессивного насилия. Цветным, ежедневно угнетаемым полицией и системным насилием советуют не отвечать тем же, поскольку это оправдывает насилие государства, и так уже направленное против них. Обвинение жертвы было ключевой частью пацифистского дискурса и даже стратегии в 1960-х и 70-х годах, когда многие белые активисты помогали оправдать действия государства и нейтрализовать то, что могло стать антиправительственным взрывом в ответ на жестокое подавление государством черного и других освободительных движений. Например, убийство полиции организаторов «Пантер» Фреда Хэмптона Марка Кларка. Вместо поддержки и помощи «Пантерам» среди белых пацифистов было модно заявление о том, что погибшие сами спровоцировали насилие и сами это заслужили. Через десятилетия на вышеупомянутом съезде анархистов я заявил, что антивоенное движение США из-за своего приспособленчества к государственной власти должно разделить ответственность за смерть 3 миллионов вьетнамцев. Пацифист, анархист и христианский миротворец ответил на мое обвинение, заявив, что вина также лежит на... Я ожидала, что он скажет просто на армии США, но нет. Вина лежит на Хо Ши Мине и вьетнамских лидеров из-за осуществления ими вооруженной борьбы. Или этот пацифист считает, что вьетнамский народ не мог сам сделать весьма популярный шаг к вооруженному сопротивлению, или же он обвиняет и народ наравне с лидерами. Создается впечатление, что если бы большее количество цыган, евреев, геев и других насильственно сопротивлялись бы Холокосту, то пацифисты сочли бы удобным возложить вину за всю катастрофу на недостаточно мирный характер сопротивления. Проповедуя ненасилие и отдавая на расправу государству тех, кто их не слушается, белые активисты, считающие себя обеспокоенными проблемой расизма, на самом деле устанавливают патерналистические отношения и выполняют полезную роль успокоителей угнетенных. Желание умиротворить черных через насилие сочетается со стремлением к тому, чтобы власть, основанная на господстве белых, разоружила угнетенных. Хваленные лидеры движения за гражданские права, включая Кинга, были орудием стратегии выстрелов и выборов, проводимым государством для изоляции и уничтожения воинственных черных активистов и манипулирования оставшимися, чтобы поддержать ослабленную проправительственную повестку дня, сосредоточенную вокруг регистрации избирателей. Действительно, услуги Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Конфедерации Южного христианского руководства были оплачены правительством, а студенческий координационный комитет ненасильственных действий сильно зависел от взносов богатых либеральных спонсоров, прекратившихся, когда он занял более воинственную позицию, что способствовало его падению. Проповедуя ненасилие и отдавая на расправу государству тех, кто их не слушается, белые активисты, считающие себя обеспокоенными проблемой расизма, на самом деле устанавливают патерналистические отношения и выполняют полезную роль успокоителей угнетенных. Желание умиротворить цветных через ненасилие сочетается со стремлением к тому, чтобы власть, основанная на господстве белых, разоружила угнетенных. Хваленые лидеры движения за гражданские права, включая Кинга, были орудием стратегии выстрелов и выборов, проводимой государством для изоляции и уничтожения воинственных плотных активистов и манипулирования оставшимися, чтобы поддержать ослабленную проправительственную повестку дня, сосредоточенную вокруг регистрации избирателей. Действительно, услуги Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Конференции Южного христианского руководства были оплачены правительством. Сноска 26. А студенческий координационный комитет ненасильственных действий сильно зависел от взносов богатых либеральных спонсоров, прекратившихся, когда он занял более воинственную позицию, что способствовало его падению. Сноска 27. Веком ранее одним из основных видов деятельности Ку-клукс-клана в годы после гражданской войны было разоружение всего черного населения Юга. Отбиралось любое оружие, которое можно было найти у недавно освобожденных чернокожих. Часто это делалось при содействии полиции. Фактически для государства клан во многом был вспомогательной военизированной силой в беспокойные годы. Клан, как и современная полиция США, восходит своими корнями к рабовладельческим патрулям, распространенным до гражданской войны. Организация регулярно терроризировала черное население, всячески контролируя его, то есть осуществляла классическую политику расовой дискриминации. Сноска 28. Сегодня, когда расовая иерархия вне опасности, клан ушел в подполье. Полиция сохраняет свое оружие, а белые пацифисты, считая себя союзниками черных, уговаривают их не вооружаться снова и подвергают остракизму тех, кто это делает. Поколение спустя, после того, как движение за гражданские права потерпело поражение, черное сопротивление породило хип-хоп, покупаемый и продаваемый основными двигателями массовой культуры, такими как звукозаписывающая индустрия, производители одежды и коммерческие СМИ. То есть предприятия, принадлежащие белым. Эти капиталистические культурные силы, защищенные разоружением черных и обогащенные их прогрессирующей зависимостью, записывают пацифистскую лирику и принижают значение произведений об ответной стрельбе в копов. Артисты хип-хопа, связанные с основными звукозаписывающими лейблами, по большому счету отказываются от прославления антигосударственного насилия и заменяют его описанием более модного насилия над женщинами. Феномен ненасилия, при том, что чернокожие не вооружаются и не отстаивают борьбу с полицией, по сути, отражает победу насилия прежней расистской эпохи. Широкомасштабное межличностное насилие со стороны клана породило существенные последствия, поддерживаемые систематическим и менее заметным полицейским насилием. В то же время культурная власть белых элит, и так полученные и сохраняемые через все мыслимые виды экономического и правительственного насилия, используются для поглощения черной культуры, чтобы культивировать некоторые из идеологических конструктов, изначально оправдывавших похищение, порабощение и линчевание чернокожих. При этом гнев, вызванный столетиями издевательств, выливается в циклическое насилие внутри черных гетто, вместо того, чтобы насилию подверглись заслуживающие его власти. В Динамики власти, прослеженные в этом кратком историческом очерке, как и во многих других историях расового угнетения, люди, настаивающие на ненасилие среди угнетаемых, если у них получается сыграть какую-то роль, в итоге выполняют задачу белой правящей верхушки, хотят они этого или нет. Роберт Уильямс стал альтернативой этому замкнутому кругу. К сожалению, его история выпадает из основного нарратива школьных учебников, одобренных государством, а также изъята движением из своей собственной истории, что лишает его понимания своих корней. Интересно, что об этом скажут сторонники ненасилия. Начиная с 1957 года, Роберт Уильямс вооружал отделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, аббревиатура на английском NAACP, в Монро, штат Северная Каролина, для осуществления защиты от нападений Ку-клукс-клана и полиции. Уильямс повлиял на формирование других вооруженных групп самообороны, в том числе священников за защиту и справедливость, разросшиеся до 50 отделений по всему югу, защищавших черные общины борцов за гражданские права. Сноска 29. Именно эти истории, обретение реальной силы, белые пацифисты игнорируют или стирают. И насилие в руках белых было и остается колониальным предприятием. Белые элиты учат туземцев, как организовывать свои экономики и правительства, а белые оппозиционеры учат туземцев, как сопротивляться. 20 апреля 2006 года сооснователь «Еды вместо бомб», аббревиатура на английском FNB, антиавторитарной группы преимущественно белой по составу, раздающей бесплатную еду в общественных местах через 100 своих отделений, расположенных главным образом в Северной Америке, Австралии и Европе, выпустил воззвание поддержки нового отделения FNB в Нигерии. Цитата. В этом марте сооснователь «Еды вместо бомб» Кейт МакГенри и местный нигерийский волонтер Йин Кайдада посетили людей, страдающих из-за работы нигерийских нефтеперерабатывающих заводов. Условия в регионе ужасные, и бомбы едва ли смогут их улучшить. Кризис в Нигерии способствовал повышению цен на нефть до рекордных 72 долларов за баррель. Людей, естественно, раздражает то, что прибыли от их ресурсов обогащают иностранные компании, в то время как их собственная природа загрязняется, они живут в нищете. Еда вместо бомб предлагает ненасильственные решения. Сноска 30. Призыв о помощи еды вместо бомб осудил действия антиправительственных повстанцев из движения за освобождение Дельты Нигера, MEND, аббревиатура на английском, стремящихся к автономии местного народа Иджо и сворачиванию разрушительной нефтяной индустрии. В то время как FNB приветствовали заявление нигерийского президента Олусегуна Обасанджо о создании новых рабочих мест в районе Дельты с нефтяных доходов. MEND похитили несколько иностранных сотрудников нефтяных компаний, американцев и европейцев, требуя прекращения правительственных репрессий и корпоративной эксплуатации. Заложников отпустили невредимыми. Странно, что, осудив это похищение, FENB забыла упомянуть бомбардировку нигерийской армии под командованием президента Обасанджо, нескольких деревень Иджо, которые, как считалось, поддерживают им MEND. Хотя нет доказательств того, что предлагаемое FNB ненасильственное решение как-либо поможет освободить нигерийцев от эксплуатации и угнетения, которым они подвергаются, но если бы среди нигерийцев действительно практиковалось ненасилие, это явно предотвратило бы кризис правительства и снова сбило цены на нефть, чего, полагаю, и нужно Северной Америке для спокойной жизни. Перед лицом тотального угнетения со стороны системы белого господства, очевидной бесполезности политического процесса и бесстыжих попыток оппозиционной элиты эксплуатировать и контролировать гнев угнетенных, нам вовсе не кажется странным или противоречивым то, что колонизованный человек находит свободу в насилии и через насилие. 31. Эта формулировка принадлежит Франсу Фанону, доктору из Мартиники, написавшему одну из важнейших работ о борьбе против колониализма. «Большинство белых имеют достаточно прав и привилегий, так что мы можем путать эти комфортабельно длинные, подбитые бархатом цепи со свободой, и поэтому комфортабельно, с удобством агитируем в рамках демократического общества. В рамках, составленных из насильственно установленных расовых, экономических, сексуальных и правительственных структур. Некоторые из нас заходят еще дальше в своих ошибках, полагая, что все люди сталкиваются с одинаковыми обстоятельствами и ожидают от цветных использования привилегий, которыми те фактически не располагают. Мы уже не говорим о стратегической необходимости атаковать государство всеми доступными нам способами, но интересно, понимают ли те из нас, кто не сталкивался с ежедневным унижением со стороны полиции, с деградацией и подчинением, каков воодушевляющий эффект от нанесения успешного ответного удара? Франц Фанон пишет о психологии колониализма и насилии в освободительной борьбе. Цитата. «На уровне личности насилие, как часть освободительной борьбы, является очищающей силой. Оно освобождает туземца от комплекса неполноценности, от отчаяния и бездействия. Оно делает его бесстрашным и восстанавливает самоуважение». Конец цитаты. Сноска 32. Но поборники ненасилия, происходящие из привилегированных слоев, чей материальный и психологический комфорт гарантируется и защищается насильственным порядком, не получают в процессе развития насильственно вбитого комплекса неполноценности. Высокомерие, с которым пацифисты полагают себя вправе диктовать людям, выросшим в совсем других, куда более жестоких обстоятельствах, какие формы борьбы нравственны и эффективны, просто шокирует. Белые горожане, читающие лекции по сопротивлению детям из лагеря для беженцев Джанин или проповедующие посреди колумбийских полей смерти, поразительно схожи, например, с экономистами Мирового банка, диктующими хорошие способы земледелия индийским фермерам, унаследовавшим вековые традиции возделывания земли. Вообще, вполне спокойное отношение представителей привилегированного класса к системе глобального насилия заставляет сомневаться в искренности привилегированных, в данном случае, белых людей, отстаивающих ненасилие. Снова процитируем Даррена Паркера. Цитата. «Ненасильственного образа мысли, как минимум, гораздо легче достигнуть, когда ты не являешься прямой мишенью несправедливости и можешь просто психологически дистанцироваться. В конце концов, гораздо легче возлюбить врага твоего, когда это, в общем-то, не твой враг». Конец цитаты. Сноска 33. Да, цветные, бедные и жители третьего мира практиковали ненасилие, хотя обычно такие пацифисты происходят из более привилегированных слоев внутри их социума. Но только через призму сильнейшего чувства собственного превосходства белые активисты могут осуждать угнетенных, пошедших другим путем. Безусловно, вне зависимости от степени привилегированности, мы должны доверять собственному анализу ситуации, но когда этот анализ основан на сомнительной позиции морального превосходства и удобной избирательной трактовке того, что считать насилием, то наша самокритика, скорее всего, уснет, не справившись со своей задачей. Когда мы понимаем, что привилегированные люди извлекают материальные выгоды из эксплуатации угнетенных, а значит, на выгодном насилии, используемое для их подавления, мы не можем искренне осуждать их за насильственное восстание против системного насилия, наделяющего нас привилегиями. Тем, кто когда-либо осуждал насильственное сопротивление народов, выросших в более угнетенных условиях, стоит задуматься в следующий раз, когда они будут есть банан или пить чашку кофе. Надеюсь, всем хорошо понятно, что правительство использует более жестокие формы угнетения к сопротивляющимся цветным, чем к белым. Когда традиционалисты из племени Оглала и движения американских индейцев восстали в резервации Pine Ridge в 1970-х годах, чтобы отстоять свою скромную независимость и объединиться против распространившейся травли со стороны навязанного им племенного руководства, Пентагон, ФБР, Служба федеральных маршалов и Бюро по делам индейцев устроили настоящую карательную кампанию, результатом которой стали ежедневное насилие и десятки смертей. Цитируя Уорда Черчилля и Джима Вандерволла, «Принцип вооруженной самозащиты стал для инакомыслящих необходимым средством выживания». Конец цитаты. Сноска 34. Единственные проповедники ненасилия, которых мне доводилось слушать, отвергающие даже легитимность самообороны, были белыми. Хоть они и могут демонстрировать своих Оскаров Ромеро, ни жизни их самих, ни их семьи не подвергались прямой угрозе в результате их активизма. Сноска 36. Мне пришлось изрядно помучиться, прежде чем я смог поверить в то, что их отвращение к насилию также связано с их принципами, как и с их привилегиями и невежеством. Возможность людей столкнуться с необходимостью насильственного отпора для выживания, не учитывая ситуацию применения обычной самообороны, или улучшение своих жизней во многом зависит от цвета их кожи и их места в различных локальных и глобальных иерархиях угнетения. Именно это ненасилие игнорирует, относясь к насилию как к чисто моральной дилемме или к личному выбору. Альтернативное направление внутрипацифистского движения, внимательное к культурным различиям, позволяет привилегированным активистам допускать или даже поддерживать воинственное сопротивление в странах третьего мира и, возможно, во внутренних колониях европейских слэш-американских государств и призывает к ненасилию только выходцев из своей же привилегированной среды. Такая позиция представляет собой новый расизм, предполагающий, что биться и умирать должны цветные в открыто репрессированных государствах третьего мира, в то время как привилегированные граждане центров империи могут довольствоваться более подходящими для их условий жизни формами сопротивления, такими как митинги и сидячие забастовки. Антирасистский анализ требует, наоборот, чтобы белые люди поняли, что насилие, от которого цветные вынуждены защищаться, берет начало в белом первом мире. Поэтому адекватным сопротивлением режиму, ведущему войну против колонизованного народа на другой стороне глобуса, является принесение войны домой. То есть построение антиавторитарной, кооперативной и антирасистской культуры среди белых людей, нападение на институты империализма и оказание помощи угнетенным, сражающимся людям без подрывания суверенитета их борьбы. Между прочим, недеспотические пацифисты, допускающие небольшой культурный релятивизм, как правило, менее склонны поддерживать вооруженную революцию, когда сражение подбирается ближе к дому. Ход их мысли примерно такой. Далекие палестинцы, например, могут участвовать в вооруженной борьбе потому, что живут под властью насильственного режима, а вот доведенным до скотского состояния жителям соседнего городского гетто было бы неправильно или безответственно формировать партизанские отряды. Эта тенденция называется «не в моем дворе». Ее подпитывает признание того, что революция там будет восхитительной, но революция здесь лишит привилегированных активистов привычного нам комфорта. Здесь присутствует латентный страх перед расовым восстанием, притихающий лишь тогда, когда им руководит туземец, исповедующий ненасилие. Марширующие чернокожие фотогеничны. Чернокожие с огнестрельным оружием заставляют вспомнить кровавые криминальные репортажи из вечернего выпуска новостей. Индейцы, устраивающие пресс-конференцию, это похвально. Индейцы, готовые, желающие и способные забрать свою землю обратно, это уже немного тревожно. Поэтому поддержка белыми цветных революционеров на домашнем фронте, как и знание о них, ограничивается вялыми мучениками, мертвыми и заточенными. Противоречием якобы революционного пацифизма является то, что революция никогда не безопасна, но большинство адептов и пропагандистов пацифизма хочет все и сразу, а остаться в безопасности, не получить травм, избежать чего-либо отчуждения, не давать никому горького лекарства. Устанавливая связь между пацифизмом и саморепрезентацией привилегированных активистов, Уорд Черчилль цитирует пацифистского лидера времен войны во Вьетнаме, осудившего революционную тактику партии «Черных пантер» и синоптиков, потому что эти тактики были реально опасны для нас всех. Они вполне реально рискуют навлечь на всех нас такую же жестокую расправу, как проявившиеся в убийстве полицейскими Фреда Хэмптона. Конец цитаты, сноска 37. Или процитируем Дэвида Гилберта, сидящего пожизненно за то, что, являясь одним из синоптиков, он поддержал Черную армию освобождения. Белым было что защищать, было комфортно находиться на пике морально престижного движения за перемены, когда черные несли основные потери за свое участие в борьбе. Конец цитаты, сноска 38. Желание пацифистами безопасности сохраняется и в наши дни. В 2003 году ненасильственная активистка заверила газету «Сиэтла» в мирном характере планируемых протестов. «Я не говорю, что мы не поддержим гражданское неповиновение», — сказала Вольт. «Это всегда было частью движения за мир, в котором участвовало духовенство, но мы не будем участвовать в повреждении собственности или в чем-либо, что создаст для нас негативные последствия». Конец цитаты. Сноска 39. В другом случае, в рассылке по радикальной кампании за окружающую среду 2004 года, студент юридического факультета и активист, призвав к открытому обсуждению планируемых тактик, уговаривал прекратить упоминание непацифистских методов и требовал строгого следования ненасилию на основании того, что непацифистские группы уничтожаются. Сноска 40. Другая активистка, по совпадению тоже студент юридического факультета, согласилась, добавив: «Я считаю, что обсуждать в этой рассылке насильственные тактики – игра с огнем, ставящая всех под угрозу». Она также выражала дополнительную обеспокоенность. «Нам двоим скоро предстоит отчитываться перед закрытым комитетом по этике адвокатской палаты». Сноска 41. Конечно, сторонники воинственного подхода должны понимать, что осторожность очень нужна при обсуждении тактик, особенно по электронной почте, и что перед нами стоит трудная задача организации поддержки для действий, за которые нас, вероятно, затаскают по судам или посадят, даже если мы не идем дальше обсуждений. Но в данном примере два студента-юриста не говорили, что группе следует обсуждать только легальные или гипотетические тактики. Они заявляли, что группа должна обсуждать только ненасильственные тактики. Поскольку дискуссия была начата для того, чтобы помочь группе создать общую идеологическую позицию, то этот их призыв можно считать манипулятивным способом использования угрозы правительственных репрессий для того, чтобы не дать всем участникам даже рассматривать что-либо, кроме явно и насильственной философии. Из-за сильной заинтересованности белых в предотвращении восстания у себя во дворе и существует длительная история предательства белыми пацифистами революционных групп, осуждения их и оставления на расправу государственному насилию. Вместо того, чтобы заслонить собой, защитить активистов черного, латиноамериканского и краснокожего освободительных движений, защита, которую их привилегии вполне могли бы предоставить, поскольку правительству обошлось бы слишком дорого убийство влиятельных белых людей на фоне всего недовольства, вызванного тяжкими потерями в Вьетнаме, сознательные пацифисты игнорировали жестокое обращение, заключение и убийство, которым подвергались черные пантеры, активисты движения американских индейцев и другие. Хуже того, они поощряли государственные репрессии и заявляли, что революционеры заслужили это своим участием в воинственном сопротивлении. Сегодня же они заявляют, что полное поражение этого революционного движения, нанесенное ему с помощью пацифистов, доказывает неэффективность его тактик. Легендарный пацифист Дэвид Деллинджер признает, что один из факторов, благодаря которому серьезные революционеры и разочарованные жители гетто не рассматривают пацифизм как пригодный метод борьбы, это склонность пацифистов в моменты конфликта вставать на сторону статуса кво. Сноска 42. Дэвид Гилберт заключает, что неспособность развить солидарность с черным и другими освободительными движениями в США, индейцами, мексиканцами и пуэрториканцами, является одним из нескольких факторов, из-за которых наше движение развалилось в середине 70-х. Сноска 43. Мумия Абу-Джамаль ставит вопрос о том, были ли белые радикалы действительно готовы вступить в революцию, не придававшую исключительного значения белизне. Конец цитаты. Сноска 44. На первый взгляд, ненасилие выглядит ясной моральной позицией, мало связанной с расой. Эта позиция основана на упрощенном предположении, что насилие, прежде всего, и в основном, является чем-то, что мы выбираем. Но какие народы в нашем мире имеют привилегию выбирать насилие, а какие живут среди насилия, хотят они того или нет? В целом, ненасилие является привилегированной практикой, происходящей из опыта белых, и не всегда имеет смысл для людей, лишенных белых привилегий, или для белых людей, стремящихся разрушить систему привилегий и угнетения. Многие цветные также использовали насилие, которое в определенных обстоятельствах эффективно позволяло оставаться невредимыми перед лицом жестокой дискриминации, стремясь к ограниченным реформам, принципиально не меняющим распределение власти в обществе. Использование цветными насилия обычно было компромиссом с системой белого господства. Понимая, что система белого господства предпочитает, чтобы угнетенные избегали насилия, некоторые народы избрали ненасильственные тактики, чтобы избежать крайних репрессий, массовых убийств и даже геноцида. Движения цветных, мирно преследующие революционные цели, склонны к использованию ненасилия в не столь рафинированном виде, в каком оно сохраняется в современной Северной Америке, а скорее в более вызывающих и опасных формах – Но даже в этих движениях практика ненасилия часто спонсируется белыми, стоящими у власти, сноска 45, используются белыми правозащитниками или правительственными чиновниками для манипулирования движениями ради собственного комфорта и обычно в итоге отвергается большой частью низовых групп в пользу более воинственных тактик. Использование ненасилия для сохранения белых привилегий внутри движения или общества в целом на сегодня остается обычной практикой. Мы видим, что ненасилие тесно связано с динамикой расы и власти. Расовый аспект принципиален для накопленного опыта угнетения и сопротивления. Предположение, что европейцы или европейские поселенцы на других континентах знали, что лучше для народов, которые они считали менее цивилизованными, является устойчивым компонентом расизма. Люди, сражающиеся против расизма, должны безошибочно покончить с этой традицией и осознать, что принцип, дающий каждому обществу возможность определять свою форму сопротивления, оставляет позади любые приоритеты, отданные пацифизму. Более того, тот факт, что значительная часть насилия, которому подвергают цветные по всему миру, берет начало в структуре власти, дающей белым привилегии, должен подстегнуть белых людей к тому, чтобы расширить границы приемлемого уровня воинственности в своем обществе. Другими словами, для тех из нас, кто имеет белый цвет кожи, становится обязанностью построения собственной воинственной культуры сопротивления и в противовес роли учителя, которую белые люди исторически сами себе назначили, нам предстоит многому научиться у борьбы цветных. Белым радикалам следует объяснять другим белым людям, почему цветные имеют право насильственно восставать и почему нам тоже нужно использовать все варианты тактик для своего освобождения и бороться в солидарности со всеми, кто отказался от места лакеев или рабов элиты, чтобы покончить с глобальными системами угнетения и эксплуатации.